Обострение закончилось. Постепенно эти чувства притупились. К маю того года нас сняли с передовых, и некоторое время мы выполняли задачи из разряда «мертвого не буди» в городе. Естественно, я опять затосковал, умеренный такой, жить не мешающий, но все-таки тоской. Семью заманил обманом. Без месяца год прослужив на Донбассе, отправился на побывку. Вела меня интуиция мужа, но даже мысленно непроговоренная, сам от себя держал план в тайне. В деревню, где прятались от городских животных мои сердечные, мои теплые, мои единственные, закатились мы на круизере ликующей компании. Раб, граф, Тайсон, шаман, злой, Кубань. 3 дня плавно по-пластунски перебежками переползали из бани в реку, из реки за стол, из-за стола в баню. Мои бродяги, мои стреляные, убитые, восставшие из праха, прах поправшие, переиграли с детьми во все игры, переговорили с женою все разговоры. На 4-й день она нас провожала, беззвучные слезы текут по лицу. Говорит, я приеду к вам, мои родные, и всех детей привезу. К мужу многие месяцы собиралась, не доехала, а к этим в 3 дня решилась. Потом обронила как-то на вопрос, почему я заново полюбила с ними мир и людей. Жена, если решает, сборы короткие. В августе, через неделю, они уже были у меня в Донецке. Мы сели пообедать в Пушкин. Мимо проходил Саша Казак. Он все время проходил так, что, кажется, пробегает. Заметил, встал как вкопанный, догадался, кто это. Что за табор со мной? Забежал к нам и шепотом. Вы здесь будете? Никуда не уходите. Я сразу догадался, что он задумал. Через полчаса, то и меньше, бежит батина личка. Вот и он сам. Семья у меня красивая. Сыновья ничего так. Жена прекрасна. А дочери вообще не люди, а нечто сотворенное из неги, лазури и цветочной пыльцы. И глаза приделаны к этому. 5 лет и 10 лет тогда был дочерем. Бате было важно про меня, что не просто приехал, что служу, все бросил ради его, а теперь же нашей, Захар, давайте без пафоса, давайте без давайте, нашей, говорю, республики, а что детей притащил на кон, свое, то есть мое, самое кровное, самое ломкое, самое дорогое. Понятно, что дороже себя самого, мать, что... Никакой у нас ценности нет уже. Захарченко весь день был с нами. Не со мной, чего он меня не видел. Пацаны мои его тоже мало заинтересовали. Он и так жил в мужском мире. Батя был с моими девочками. У него-то 3 сына. И с моей женой. А я в придачу сопровождающий. Жена умеет разговаривать с умными и сильными мужчинами. Давать головокружительные пасы. Мягко принимать ответные, вести гроссмейстерскую партию. Глава, сейчас впервые назову его так, как никогда не называл до этой минуты, Саша, все это оценил. Он был по этой части серьезный ценитель. В Донецке спору нет, много прекрасных женщин. Лучше не бывает, может, в Латинской Америке только, да и то вопрос. Но здесь явилась новая порода, новая закладка. Иной коленкор, речь, повадки, независимость, женское остроумие по исконно русским образцам. Глава вел себя как самый радушный хозяин, и республика была его домом. Он хотел в 1 день показать сразу все. Мы были на стрельбище, жена и старшая дочь без вопросов взяли в руки оружие и стреляли метко. Никакого девичьего кокетства, ой, да что мы не знаем. Оказалось, что все знают. Он вида не подал, что оценил, но оценил. Дочку обнял, что-то наговаривал ей в ухо. Она отвечала, да, да, поняла. Спустя миг из мишени летели бумажные хлопья. Саша Казак мне все подмигивал. Видишь, да? Глава счастлив. Когда глава был счастлив, Казак был счастлив вдвойне. Мы съездили к Донецкому аэропорту. Битому, перебитому, искалеченному, порушенному, превращенному уже после смерти в живой, продолжающий оборону музей. Мы прокатили по всему августовскому, полному цветов, начищенному, как к проезду свадебного кортежа, Донецку. Вечером поужинали там, где нас по его звонку уже ждали, как самых невиданных гостей. Или расстались, в общем. И мы начали жить. Школу, садики, все побросали. Здесь, в Донецке, никуда не пошли. Жене хватило нервных перегрузок там, в Большой России. Обучались на дому, чтоб под приглядом. Это что означало? Старшая дочка читает учебник по географии или, скажем, ботанике, потом пересказывает зачарованным бойцам из лички, чаще всего Злому, реже Тайсону. За полгода бойцы серьезно подросли в знаниях. Мир открылся им с новых сторон. Со своей стороны бойцы делились, чем могли, сборка-разборка оружия, на полигон катались через день. Дом стал полная чаша. Дочка вечерами играет на скрипке. Мое отцовское сердце ликует. С моими пацанами во дворе футбол ежедневный. Через забор стоял пустующий дворец. Мы как-то заметили, что он стал оживать. То окно загорится, то другое. Однажды в нашем закрытом дворике как раз во время футбола стали подниматься гаражные ворота, которые целый год были намертво закрыты. Моя личка увидела 6 ног в гражданских брюках и, не дожидаясь, пока появится остальное, тут же заняла позиции. Граф был старшим, рядом Тайсон и Злой. Когда ворота полностью поднялись, там стояли 3 знакомых нам на лица мужика, идеально обустроенных физически. На них смотрело сразу 3 автоматных ствола. Они медленно подняли руки. Тот, что по центру, тихо и доверительно сообщил: «Мой Пушилинский». «А, хорошо», — сказали мои. «А это наш дворик». Центровой показал, что у него в поднятой руке пульт ворот, чуть раскрыв пальцы. Ему кивнули: «Да, мы видим, видим. Правильно, жми кнопочку, опускай крышечку». Также неспешно поехали вниз ворота гаража. 6 ног исчезли под опускающимся навесом. Никто даже не переступил на месте, пока ворота не закрылись. По пушилинской охране было видно, что всем она пригожа. И мое превосходит по любым видовым показателям. Только вот не воевала. В ту минуту это сразу стало ясно. Они были безупречные волкодавы. Но волки-то были мои. Если что, мои бы тут же стали стрелять. Пацаны повесили с этой стороны замок, чтоб больше не открывали. Они и не пытались. Поздней осенью нас перегнали на очередной передок. Закрутилась прежняя круговерть. Помню, к примеру, такое. Вечером сидим за столом. Дети, дядя араб, домовой забежал на минутку. Прочие дяди смеются, покуривают. Жена на всех любуется. Утром семья проснулась, дети выучили уроки, пересказали уроки, поиграли на скрипке, сели за стол, что-то долго сидели, гоняли чаи. Жена говорит: «А где все?» Я говорю: «Да в разведку ушли, вчера еще. Дальше сидим». В какой-то момент вернулись араб, другие дяди, домовой снова забежал только на минутку, все невыспавшиеся, чуть как будто оглохшие, но бодрые, голодные. Ото всех пахнет степью, камнем, железом. Видно, что рожи и руки мыли только что, долго мыли, старательно, но толком так и не отмыли. Убили 6 человек. Сели за стол, дальше едят. Точно так же, как вчера, теми же руками. Ближе к Новому году было награждение. Организовали все в столовой на Праге. Явились боец, потерявший в бою руку, боец, потерявший в бою ногу, боец, потерявший в бою глаз, боец, потерявший в бою часть органов живота, другие по мелочи, инвалиды, наконец, боец без руки и без ноги сразу на коляске. Первое его явление, только из больнички вышел. 2 смертельно покореженных службой мы уже на тот момент схоронили. Другая половина награждаемых была пока еще целой. Ни малейшей трагичности во всем этом не было. В такой среде сантименты не приживаются. Колясочник сразу атаковали. «А у тебя бесплатный проезд теперь? Везуха, братан! То, что экономишь, теперь даешь в долг под проценты? Тебе похеру, а пацаны нуждаются. Слушай, из вас 2 можно собрать 1, и еще запчасти останутся на складе. Возьмете двойную фамилию. Главное, не ругаться на тему «твоя нога, ты и ходи». Колесочник смеялся больше всех. После ранения его сразу оставила подруга. Сам он был из Казахстана, там жила мать. Но к матери вернуться не мог. Его даже без руки и без ноги посадили бы в тюрьму, как террориста. Единственным его домом оставался теперь батальон. Мы никого из раненых не увольняли. Был у нас такой принцип. Все покалеченные оставались служить на разных, не требующих полного наличия всех органов в должностях. По хозчасти, на камерах слежения при располаге, тому подобное. Еще год-другой службы, объявил я, и на батальон из 250 человек останется порядка 170 ног, примерно такое же количество рук, глаз. На параде будет сложно, остальное вытянем не хуже других. Неполноценная, но предельно боевая единица. Дети смотрели на все детскими глазами. Мне хотелось, чтобы они запомнили одно: пока ты жив, нет ничего страшного. А дальше тем более. Младшая дочка, 5 лет, после награждения и первых 3 тостов, третий не чокаясь, катала колясочник по столовой. Ей было тяжело, упиралась, тот пел строевую и размахивал единственной рукой. На груди его сияла БЗшка, медалью за боевые заслуги. Декабрьским вечером за 12:30 позвонила личка главы. Он сейчас приедет. Спасибо, хоть предупредили. В доме было шаром покати. Все сожрали и выпили на ужин. Личке своей говорю, где хотите, но чтоб мясо, яйца, овощи были через 5 минут, а через 10 уже шипели на сковороде в последней степени готовности. Водка опять же. Водка не просто должна быть. Она должна быть холодной. Набрал Томича, через 7 минут у меня. Набрал араба, через 7 минут у меня. Люди военные, к ночным тревогам приученные, явились минута в минуту, более того, побритые, надушенные. Про личку не знаю, даже не спросил, как они это сделали, но над каждой сковородой через 10 минут стоял ликующий фейерверк. Зелень пахла, помидоры безропотно распадались на разнеженные части. Водка возникла и смотрела на стол недвижимым, змеиным, ледяным приглядом. Когда батя вошел, с ласковым подвизгиванием на стол выкатывались последние, только что вымытые, даже протертые белым полотенцем легкомысленные тарелки, ароматные, как из бани. Жену мою личка даже не побеспокоила. Та коротко привела себя в порядок, немного причесала дочерей, еще не спавших, но чуть растрепавшихся в беготне по заполненному оружием и людьми в форме дому. Дальше помню только кадрами. Обе дочери сидят у него на коленях. Батя спрашивает младшую, ты чего хочешь? Она, айфончик-телефончик. Он, полуобернувшись кому-то из своей лички, принеси мой телефон. Батя хотел стремительного счастья. Принесли телефон, в 3 секунды развинтил, я и не заметил как. Выбил оттуда симку, передал все тому же бойцу из лички, на, вручил моей дочке желаемое. Старшую, ты чего хочешь? Она, не знаю, у меня все есть. Он, придумай. В аквапарк хочу. Батя, полуобернувшись кому-то из своей лички, позвони такому-то, скажи, чтобы открыл аквапарк, мы сейчас приедем. Дальше шло бесконечное обсуждение всего на свете. Прошлых боев, текущих, будущих, состояния бата, грядущего наступления. Я отплыл в себя и смотрел на дочерей. Сидя у него на коленях, они никуда не спешили уже. И для него это был подходящий груз, наряду с тем, что натворил, нагрешил, накрушил. В какой-то момент рядом с головой села моя жена. Он вдруг не нарочито, а очень органично, сменив тональность, стал на тон тише и вскоре перекинулся на меня. «Соседний дом тебе нравится? Этот твой маленький?» Туда вроде Пушилин заехал. Батя посмотрел на меня, как будто я дурака валяю. Позвал в 3-й раз свою личку. «Пробей номер соседнего дома. Надо с утра выкупить и переписать на Захара». «Так точно. Погоди. И что там с аквапарком? Говорят, вода слита. Заливать 9 часов». «И чего? Еще не начали, не понял глава. Передай ему, чтоб сдал дела заместителю. Заместитель пусть выходит на работу и заливает свои бассейны. Хоть ведрами». Здесь очень мягко вступила жена, мотивируя тем, что девочкам все равно пора уже спать. Батя мотнул головой. Роль Стеньки Разина шла ему идеально. потому что не была его ролью. Это он сам и был. В поведении его, можете не поверить, мне все равно, не было ни бравады, ни злой дурости, только нежность и задор. Хорошо должно быть немедленно, потому что потом его убьют, и он не сможет увидеть, как получилось, тем более, что, скорее всего, так уже не будет. Он был прав. Не будет никогда. Следующий кадр. Мы, я и жена на машине, Захарченко за рулем, едем к нему домой. Часа, наверное, 2 ночи уже. У меня мы все выпили, даже чай. Он с удовольствием пил чай из больших кружек. Но поехали не за этим, а за чем-то еще. Например, за тем, чтобы не расставаться. У него с моей женой был какой-то необычайно важный разговор, и они его весело вели. У меня уже не было столько сил, а у них оставалось. — Ты что-то выпьешь? — спросил глава мою жену уже у него дома. — Да, ром. Он посмотрел на каком-то столике среди бутылок, не нашел. Я говорю, сам найду, мне нужно занятие. Я шлялся по залу, вслушиваясь в их разговор. Тема, я, наконец, уловил, была следующей. — Так, — говорил глава, — берете дочерей и переезжайте ко мне. У меня 2 сына, у вас 2 дочери. Завтра утром, хотя нет, сейчас переезжайте. Нижний этаж вам отдаю. Пойдешь смотреть? — Ты сначала сыновей покажи, Саша, — отвечала жена. — Зачем тебе сыновья? — удивлялся он. — Вот я, они такие же. Но сейчас их нет. — Нет, нужен товар лицом, — не унималась жена. — Ты нам нравишься. Но вдруг с ними природа повела себя строже? — Нет, отлично повела себя природа с ними. Идем смотреть нижний этаж. Появился я с бутылкой рома. Наконец отыскал. Чудо какое-то. Никогда никакого рома не видел я в его доме. А тут была, как нарочно, для этой чудесной, с полохами длящейся ночи. Жене нашли бокал. Глава сказал, что ром не будет. Выпил ли он чего-то, не помню. А я тоже хлебнул рома из горла. Они продолжили спорить, находчиво торгуясь. Разговор был уже на некой грани, казавшейся мне опасной. Даже в пьяном виде я догадался, отчего никогда не слышал, чтоб кто-то так долго ему противоречил. Надо было как-то исправлять ситуацию, я крикнул им из коридора, чуть играя. «Нам домой пора! Там дети не уложены! Жена! Домой!» От греха подальше вышел за дверь, стоял там с бутылкой рома, время от времени снова отпевая. Голоса становились все выше и выше. Я расслышал только, как жена несколько раз спокойно, но громко повторила. — Саш, Саш, слышишь? Завтра договорим про дочерей, хорошо? Он что-то, как мне показалось, упрямо и даже жестко выкладывал в качестве ответа. Через минуту она появилась, беззаботная. Личка нас доставила обратно. Уже возле своего домика на улице я спросил, протягивая ей ром, — Вы нормально расстались? — Ни о чем не беспокойся, — ответила она. Утром в 9 мне позвонила секретарь главы. — Уточните номер соседнего дома, пожалуйста, у нас распоряжение его выкупить. — Я, будьте добры, забудьте об этом распоряжении. Если глава спросит, скажите, Захару не нравится дом, и он лично объяснит, почему. — Спасибо. Мне уже трубку клал. — А в аквапарк пойдете? Вас там с 3 часов ночи ждут. — Надо пояснять, нет? Я ничего никогда не брал в Донецке. Дом мне нравился. Это был прекрасный дом. У меня никогда такого не будет. Почему-то не в тот день, а много позже, я вдруг вспомнил и спросил у жены. — Слушай, а чего вы тогда обсуждали? Вы до чего-то договорились? Она ответила. — Он перезвонил мне через 30 минут. — Вы опять ругались? — Нет, он был учтив. — Более чем. Больше ничего не сказала. Я и не спрашивал. Только подумал, как он раздобыл в 3 часа ночи ее российский телефон. Этого номера ни у кого здесь, в Донецке, не было. Дети и жена жили со мной почти 30 дней, до зимы. Зимой в проброс, на бегу, но строго и серьезно батя сказал, как раз думал про тебя. Захар, в Донецк заехали 3 снайпера и 6 взрывников, все профессионалы с отличной подготовкой. В их списке 4 человека на ликвидацию, ты 4-й. Я Ташкент, Абхаз, ты. О, я вешу больше министра обороны, довольно подумал я. Больше министра МГБ, больше министра МВД, больше всех полевых командиров, кроме Абхаза. А что я должен был подумать? Какой ужас? Так? Список был понятен. Ташкент многое решал, контролировал экономику республики, рулил всеми основными сферами, включая оборонку. Он был кум главы, он был самый близкий к нему человек. Без него у Захарченко все бы поехало на бок, не соберешь. Поэтому его нужно было убить обязательно. Абхаз из живых был самым прославленным командиром в республике. Так что работали по символам. Я был четвертым. Нормально. Здесь не те гонки за позиции, в которых стоило бы сражаться, карабкаться на самый верх, срывая когти. Однако минус был. Примерно как если -40, а ты голый. Объясню это просто. Жена и дети тоже ездили на моей машине. Я зависал или на передке, или напротив торчал на Праге, проводя совещания, а они отправлялись кататься. Не все дома сидеть. Будут заехавшие разбираться, кто сидит в машине? Нет. «Вывези семью», — сказал глава. Он имел в виду «вывези временно», пока всех гостей не поймали. Одного вскоре взяли. У него была фотография главы, курящего на балконе своего дома. Снято было с километрового расстояния. Снайпер не решился бить так издалека. Лучше выбрать момент получше, поближе. Пока выбирал, попался. Я помню, что за радость была у главы, когда мои приехали ко мне. И понимаю, чего ему стоило сказать мне так. Семье я в тот день ничего не сообщил. Они все равно сидели дома и готовили со злым на всех праздничный, никакого праздника не было, стол. Съездил на границу с Луганской республикой, закупил оружие, полный багажник. Чего только не бывало в моем багажнике. Если б круизер стал сочинять мемуары, на любой стоянке четырехколесные коллеги уступали б ему лучшие места. Вернулся новость. Погиб Мамай. Или не Мамай был тогда. Или Мамая убили позже. На передке, на промке, в обычной ночной перестрелке. Много было прощаний и похорон. Могли перепутаться. С комбатом из нашего полка Мамаем мы сидели не раз на одних полковых совещаниях. Он всегда был спокоен. Он мало говорил. Он был хороший командир, его все уважали. Он почти всегда был небрит, той небритостью, которую равняют под машинку. Он был осетин. Русский мир состоит из разных людей. В основном, чаще всего, русских людей. Но был особый смысл в том, что самые известные донбасские полевые командиры несли в себе каплю, четверть, половину иной крови. Один всерьез коми, другой отчасти грузин, либо полностью представляли иные народности. Этот осетин, тот абхаз. Тут действительно сложился не загон для своих, а мир. На жену смерть, Мамая или нет, подействовала от чего-то сильнее всего. Похороны ее выбили не в сторону депрессии, а в сторону резких откровений. Жена спокойно говорила, как будто резала острым ножом вяленое пахучее мясо тонкими ломтиками. «С Донбасса уходят только вперед ногами, ты не понял? На войне не все гибнут», — лениво отругивался я. «Не понимаешь, о чем речь», — говорила она. «Твоя работа — это идеализм. Идеалистов надо убивать, это закон природы. Они пригодны для жизни только в таком состоянии, в мертвом. Я нужен людям». «Да что ты говоришь? Про тебя там ты видел? Почитай. Донецкие, измученные, несчастные, великих душевных сил. Тетки кричат, чего ему тут надо? Пусть едет домой, ему тут слава нужна». Это не донецкие. Эти тетки живут на другой стороне земли и пишут оттуда. А чего ты так уверен? Если тебя не станет, многим на свете полегчает. Ерунда это все. Сказанного тобой нет. Вообще нет. Есть, — отрезала жена. Возможно, жена говорила о том, что вера во что-либо, в данном случае в Донбасс, увеличивает площадь поражения. Если ты целиком состоишь из веры, ты вообще голый, на ладони. Такой раскрытый, что даже неприятно смотреть. Легче убить. Вывез семью, в общем. Не помню, как. Не было особенных прощаний, чувственных расставаний, как-то походя, как происходит многое остальное, особенно самое главное, судьбоносное, непоправимое. Было шумно в доме, стало тихо. Была семья, нет семьи. Так и жизнь проходит, наверное. Вроде только что шевелил рукой, смотрел на пальцы, потом смотришь — нет руки, нет пальцев, ничем не шевелишь. «О, а что это со мной?» «Да ничего особенного, с тобой вообще ничего».